Лекция восьмая. Конфликт. Отработка у магистра Хейма оказалась самым настоящим адом. Теперь я знаю, как буду его представлять и кто будет вместо бесов, чертей и демонов заправлять местом вечных страданий. Один заставивший меня нехило поднапрячься призрак. Все началось с того, что я пришла в кабинет к полупрозрачному преподавателю. Не успела и порог перешагнуть, как он велел мне достать с верхней полки шкафа, в высоту которой достигал 1.3 метра, пыльный фолиант примерно размера А4. Стул мне взять не позволили и велели использовать нити левитации. «Ага, где я, а где нити левитации?» Промучившись 15 минут, пока магистр проверял работы, делая вид, что меня не существует, смогла толчком магии скинуть книгу вниз. Чудом поймала и чихнула от разлетевшейся пыли. Это-то ладно, все-таки элементарные нити адепт Академии использовать должен был с закрытыми глазами. Просто я какого-то черта все еще училась тут без даже детсадовских знаний. Но вот дальше... «Перепишите вручную главу «Общие различия костной системы» и выучите», — велел магистр Хейм, черкая что-то в тетради адепта. «За 3 дня управитесь, затем придете ко мне уже непосредственно на отработки». Я покосилась на мужчину. «А разве я не сейчас начала отрабатывать?» «Конечности в пол вросли», — посмотрел на меня маг. «Идите, быстро, быстро! У меня и без вас дел хватает». Он не особо дружелюбно махнул на выход за моей спиной. Я, с трудом не стиснув от раздражения зубы, поклонилась, вышла за дверь, пролистала толстенную книгу в поисках нужной главы и не сдержалась от крепкого словца. Информация была подана мелким шрифтом, если это слово применимо к книгам, записанным магическим образом, аж на 50 страницах. Переписать? Все? За 3 дня? Так еще и вручную, то есть без использования магии. Капец. В итоге пришлось мне строчить денно и нощно, чтобы успеть выполнить задание. Шендагу, позволившему пригласить к себе на тестирование черного листа, пришлось отказать и сдвинуть работы. Вампир не очень этому обрадовался, но все понял. Обещал подумать, как быть в таких случаях, когда у меня никак не получается выйти в город. После первых 3 дней я стала похожа на того, кого должна, подучившись, поднимать из земли. Но были в этом и некоторые плюсы. Задание позволило мне пропускать тренировки с Ханом, удирая в учебный корпус раньше. Мне не хотелось видеть тень, потому что, несмотря на наше последнее довольно комфортное общение, что-то было не так. Я не могла уловить мысль, что после того, что натворил княжич, не смогла бы так с ним болтать. Эмоционально чувствовала все как-то неправильно, но головой не могла додумать. Менталист и эмпат блокировал ненужные мысли. Макс продолжал держаться на расстоянии. Я не видела его до той поры, пока нечаянно не спотыкалась или не врезалась во что-нибудь, не заметив заплетением ярких нитей. Тогда хранитель оказывался рядом, поддерживая меня то за плечи, то за талию, чтобы встречи с твердой поверхностью не произошло. Временами я забывалась и хотела его поблагодарить, а иногда злилась и желала оттолкнуть теплые руки. Но маска скрывался из виду раньше, чем я успевала сделать хоть что-то. В итоге у меня не было шанса ни простить его, ни разозлиться еще сильнее. Несмотря на размолвку, я чувствовала с ним эмоции настоящие, непоправленные Ханом. И я верила ощущению безопасности, возникающему, когда Макс находился рядом. Только вот он же служит к Хаанри. Мне нельзя позволять себе опираться на хранителя, доверять ему. Он не на моей стороне. Но вернемся к отработкам. Сначала я думала, что переписывание фолианта – сущий ад. Ох, наивная душа, нет. Это были даже не цветочки, а так... ростки. Дальше магистр Хейм заставил меня применить материал на практике. Казалось бы, что такого? Я ведь учусь в Академии магии на некроманта, вполне себе профильный урок. Да вот только материал этот изучают целый семестр на курс постарше. Мне же дали 3 дня, а затем привели в хранилище учебного корпуса к горе самых настоящих костей и велели этот ужас разобрать. Нужно было отсортировать по расе, полу и возрасту. Круто. Делать мне нечего, а разбирать завал костей — занятие шикарное. Одно радовало. Пока я сидела в хранилище и разбирала чьи-то кости, наказанные до сессии не только из-за побега с пары, но еще и за ночную вылазку и алкогольный дебош, меня никто не тревожил. Даже Макс находился за дверью. Кстати, если посмотреть со стороны на мои промашки, я, поставив себя на место преподавателей, устроила бы отработки на целый семестр, а не на пару декад. Это надо мной еще смилостивились. Сначала мне было жутко находиться в удивительно светлом и чистом помещении, в центре которого странно смотрелась гора с костями. Где мрачный свет факелов? Где зловещее завывание сквозняка? Как-то не по жанру. Зато спустя всего пару дней я привыкла и начала даже получать удовольствие. Я сосредотачивалась на работе и не думала о проблемах, не вспоминала о Хане и Максе, просто разбирала кости, будто кроме этой комнаты не существовало целого мира. Отработки, которые сначала воспринимала как сущий ад, превратились в какое-то даже медитативное действие. Здесь мне было спокойно. Иногда появлялся магистр Хейм. Он проверял работу, хаял, если что-то делала не так, и ничего не говорил, если выполнила правильно. Интересно, призрак умеет хвалить? Он, если и высказывает, то отрицательное. Положительное замалчивает, словно не умеет такое произносить. Конечно, я определяла кости не так, как на земле. Не по форме, цвету или как они там это делают. Здесь сплетались специальные связки. Мало того, что запомнить их было не так-то просто, так еще и научиться колдовать – задачка не из легких, даже для магов, схватывающих на лету. Меня спасал дар богини, иначе за весь срок так и не смогла бы определить ни одной кости. Еще я поняла причину, по которой на паре старшекурсники с нашим куратором смеялись над совсем не смешной шуткой магистра Хейма. «Не засмеешься?» А гребешь по полной. Мне из-за одного такого раза добавили работы еще на несколько дней. Наверное, даже ректор Даргин попытается изобразить улыбку на юмор призрака. В итоге я привыкла смеяться над любыми подобиями шуток и иногда на парах хихикала над чем-то глупым. «За что это мне?» Как-то спросила у Кая, когда еще не успела проникнуться к работе в хранилище. «А за просто так», — тихо ответил Василиск. — Чтобы преподам веселее было. — Раз вы так считаете, — повернулся к нам магистр боевой магии, — то давайте найдем причину, по которой и вам влетит адепт Анкай. К доске. Перебирание костей, хотя и дало мне некоторую передышку, хобби моим точно никогда не станет. Зато я заметила, что к концу отработки допускала все меньше ошибок. Однажды даже исправила пришедшего за материалами старшекурсника. Он удивленно посмотрел на меня, еще раз наколдовал нити и заменил кость на другую. «Ты ведь Льерра?» — спросил он, присев на корточки напротив меня. «Девушка Ханри!» «Ух ты, ё-моё! Да я за этими занятиями, парами и попытками успеть сдать домашние задания до сессии совсем выпала из жизни Академии. Надо же! А слухи обросли еще большими подробностями. Интересно, дочерью владыки я осталась?» «Да, меня зовут Льерра», — спокойно ответила, продолжая проверять отсортированную часть костей. «Но я не встречаюсь с этим монстром». «Да?» Удивленно донеслось от парня. «Извини тогда». «Меня зовут Син. Я элементаль Земли и некромант 7-го курса». Протянул он руку. «Специализация – посмертный дознаватель». Я посмотрела на него. Вроде ничего так нормальный. Протянула руку в ответ, пожала прохладные пальцы. «Посмертный дознаватель?» – переспросила. «Здорово. А на каком курсе специализацию выбирают?» «Обычно с пятого», — ответил адепт, разглядывая то, что я уже успела сделать. «Некоторые определяются раньше». «Угу», — протянула. «Понятно». Элементаль некоторое время наблюдал за моими действиями, затем осмотрел сильно поредевшую гору, чем я сильно гордилась, отложил свои материалы в сторону и принялся помогать. «Тебе только по кучкам надо разгрести или еще и собрать?» — спросил Син. «Слава богу, только по кучкам. Собрать бы я не смогла», — вздохнула. «Не мой уровень». «Потом будете целый год изучать, что и куда крепится», — сказал адепт. «Будешь с закрытыми глазами соединять», — улыбнулся он. «Надеюсь, я доживу до этого», — вымученно протянула. Парень был высоким, не таким, как Макс, но выше среднего. Каштановые короткие волосы торчали в разные стороны. Карие глаза имели особый глубокий оттенок, который встречался у представителей его расы. Элементалей можно было бы принять за обычных людей, но магия их выдавала. «Доживешь», — подмигнул мне адепт. «Отработки — дело обычное, я сам на них периодически попадаю». «Если бы я говорила о них». «И чем это мы тут занимаемся, господа адепты?» — раздался над нами голос магистра Хейма. Я дернулась, но в этот раз не запустила в него кость от испуга, лишь шлепнулась на пятую точку. Син отреагировал спокойно, поднял глаза на призрака и поклонился. Затем поднялся, подмигнул мне и ушел. «Адепт Калиера», — укоризненно покачал головой преподаватель. «Вам мало адепта Кхаанри? Будьте аккуратнее с тенями. Они имеют свойство терять рассудок от ревности». «Магистр Хейм!» — возмущенно воскликнула. «И вы туда же!» Маг прищурился и скрестил полупрозрачные руки на груди. «Куда туда же?» — спросил он. «Я, в отличие от вас, балбесов, и при смерти нужен!» «Магистр Хейм!» — обиженно протянула. «Что, магистр Хейм?» — передразнил меня призрак, подлетев к стене, за которой скрывался коридор. «Идите! Сегодня вы хорошо поработали». Мертвый маг проплыл сквозь преграду и исчез. «Ого! Да он меня отпустил раньше времени! С чего это вдруг такая благодать? Хотя какая разница? Нужно пользоваться случаем. Пора уходить, пока призрак не передумал». Быстро закончив с уже отложенными для распределения костями, я с трудом поднялась. Ноги затекли из-за долгого сидения, и тысячи иголок грозились впиться в кожу. «Так, а теперь валим отсюда потихонечку». Шла как калека, хромая и подвывая из-за неприятного ощущения. Это не испортило мне настроение, ведь впереди было впервые свободное почти за две декады время. На первом этаже я направилась к лестнице наверх, чтобы подняться к магистру Леранту и доложить о завершении отработки на сегодня. Адептов было довольно много по коридорам, но в этот раз они вели себя сдержаннее, будто и не обсуждали меня за спиной. Это моя новая репутация девушки Кхаанри так подействовала? Сам факт того, что меня приписали тени, жутко раздражал, но имелись и плюсы. Когда я почти подошла к лестнице, меня чуть не снесла парочка адептов. Я шарахнулась в сторону и обидно ударилась о стену. Привычной поддержки Макса не оказалось. Странно. Потирая ушибленное плечо, оглядела еще четверку проносящихся, а потом и целую толпу. Что это с ними? Может, опаздывают куда? Начав вновь подъем вверх, понадеялась, что ситуация пройдет мимо меня. Если бы. Откуда-то взявшиеся близнецы подхватили меня под руки и шустро потащили в направлении тех самых адептов. «Вы куда меня ведете?» — спросила у вампиров. «Что случилось?» «Твои хахали взбесились», — ответил один из братьев. Я на секунду даже опешила. «Нет у меня никаких хахалей!» возмутилась, придя в себя. «Теперь есть», — сказал второй брат. Мое дальнейшее отрицание одногруппники стойко игнорировали. Они притащили меня к последней аудитории на этаже, перед которой собралась такая толпа народа, что пробраться ближе к двери было нереально. «Что мы здесь делаем?» — прошипела близнецам. Кто-то из адептов спереди обратил на нас внимание. Он дернул другого, другой третьего и так дальше, пока народ не расступился и не освободил для меня целый коридор. Ощущения были странные. Словно я актриса на кинофестивале, которая должна пройти по ковровой дорожке в здание. Только вот тут не было ни ковра, ни вручения премий. «Я туда не...» Вампиры не дослушали меня и пихнули вперед. Я споткнулась то ли о собственные ноги, то ли обо что-то наколдованное, как обычно, и, пытаясь не упасть, полетела прямо в услужливо открытую кем-то из адептов дверь. Стоило влететь в помещение, проход за мной с громким «бум» закрыли. «Твою ж...» — протянула ошарашенно. В аудитории не осталось живого места. Парты и стулья превратились в куски разломанной мебели, где-то даже в щепки. По помещению летала пыль вперемешку с порошком из дерева. В центре безобразия стояли двое — Хан и... А... Макс? Вот почему меня никто не придержал, когда я об стенку шарахнулась. Я-то думала, хранитель всегда ходит за мной по пятам. Получается, что иногда он отлучается? Судя по горящим глазам, сгустившимся нитям и магическому напряженному фону, оба находились на грани. Ой-ой, я, кажется, не вовремя. Развернувшись, подбежала и впечаталась в дверь. Несколько раз ударив по ней, попыталась добиться того, чтобы меня выпустили. Но сколько бы ни пыталась, с той стороны держали намертво. Еще бы! Им-то весело! Это не у них глаз нервно задергался. Судя по нитям, маги еще и смотровое окошко наколдовали. «Ах, они!» Показав фак, развернулась к ним спиной. «Не хочу, чтобы видели выражение моего лица». Передо мной на сверхскорости оказался Хан. Я шарахнулась назад, опять впечатываясь в стену. Тень был не просто зол, разъярен, и мне было страшно представить, что он мог натворить. «Ты видела его лицо?» Вопрос он проорал. Я плюнула на репутацию и ногой задолбила в дверь. «Пустите! Пустите меня обратно! Пойду разбирать кости, и не нужно мне свободное время!» «Я спрашиваю!» Не своим голосом начал мужчина. Каждое слово давалось с трудом, поэтому продолжение прозвучало с паузами. «Ты видела его лицо!» Черная дымка проступила из тела, начала переминаться и передвигаться вокруг адепта. Не нужно быть экспертом в его расе, чтобы понять, вот-вот к Хаанре перекинется. Боюсь, если он станет той самой тенью, которую я видела в свой первый день здесь, попасть к магистру Хейму смогу только в виде материалов. Внутри поднялась холодная волна страха. Я успела представить, как легко трансформированная рука Хана свернет мне шею. Сердце забилось быстро, мышцы напружинились, прося использовать их для побега подальше от разъяренного мужчины. Макс оттолкнул Хана в сторону. Тот пролетел несколько метров и снес кафедру. Единственное, что более-менее уцелело до этого. Раздался грохот. Дерево сминалось, как бумага или даже фольга, охотно, податливо. Если бы меня так отшвырнули, боюсь, это могло бы закончиться летальным исходом. К Хаанре же подобное лишь больше разозлило. Хранитель перехватил меня и на сверхскорости доставил в угол аудитории, где закрыл собой. Я подавила спазм. Терпеть не могу сверхскорость. После нее мне, не обладающей такой силой, было не очень хорошо. Не привыкла, даже несмотря на то, что на дальние полигоны во время практических занятий меня доставлял зверг, наш демон, на сверхскорости. «Макс, что происходит?» Начала я, но тут же замолкла. От кафедры раздалось рычание тени. Хан перешел грань, и теперь, выглядывая из-за спины хранителя, я видела того самого черного убийцу, который легко расправился с магами на улице города. Спрятавшись обратно за Макса, аккуратно коснулась его спины. Теперь мне стало страшно не только за себя. Маска ведь справится и с таким княжичем, ведь так? Дальше началось то, чего я не выносила. Насилие. Они дрались так, будто действительно хотели друг друга убить. Летели нити, куски мебели, откуда-то возникшие ножи, и все это на моих глазах. Я хотела отвернуться, хотела свернуться в клубочек в углу и ничего не видеть, не слышать. Но заряженный магический фон словно проходил через меня, наполняя энергией, сильной и нестабильной, из-за чего мое тело потряхивало. Я была сама не своя и не могла спрятаться. Что-то внутри меня заставляло смотреть и побуждало что-то сделать. Когда Хан в очередной раз швырнул Макса на пол, сшибая им обломки, я не выдержала. «Хватит!» Не узнала свой собственный тихий дрожащий голос. «Конечно, меня не услышали». Сгусток энергии, не успевший толком сплестись в нормальную связку, из рук маски рванул к Хаанри. Тень легко отшвырнул от себя враждебное заклинание и сильно завибрировал, будто готовясь к чему-то особенно мощному. «Нужно что-то делать. Понятия не имею, почему они устроили бой и при чем тут лицо Макса. Но выяснять это нужно было явно в других условиях. Я понимала, еще немного, и все закончится плачевно». Подняв дрожащую руку, наблюдая за тем, как хранитель пытается энергией остановить начавшую расти тень, вызвала куратора. Он долго не отвечал, но когда закрепил связь, я поняла причину отсутствия здесь прибежавших на шум старших. Они кого-то встречали, причем настолько важного, что даже дежурных магов из преподавательского состава не оставили, понадеявшись на ответственность адептов. Коротко описав ситуацию, Леранту получила инструкцию спрятаться и ждать его появления. Тень резко ринулся на лежащего хранителя и накрыл его собой. Рык хранителя перешел в полный боли крик. Я, напрочь забыв о словах куратора, подскочила к Хану с Максом и закричала, что есть силы, интуитивно вкладывая магию в слова. «Хватит!» Магия голоса, напитанная не только моим страхом, но и фоном, витающим в аудитории, взрывной волной разошлась в стороны. Я пошатнулась. Хана и Макса снесло в стену. Дверь вынесла прямо вместе с адептами вглубь коридора. Окна выбило со звоном, осколки посыпались наружу. Осев на пол, я некоторое время справлялась с головокружением под доносящиеся стоны. Да уж, перестаралась явно. Нужно учиться контролировать себя и свое колдовство. «Лиера!» Макс оказался возле меня первым. Он притянул меня к себе и прижал, позволяя опереться на него, пережидая момент слабости. Как только я оказалась в кольце его рук, мне почему-то стало легче, словно большое пушистое одеяло укрыло меня от холодного мира. «Дура! Он маска Хана!» «Никогда больше не лезьте в ситуацию с обернувшейся тенью». Удивительно было услышать от него так много слов в одном предложении. «Мне надо было смотреть, как вы убиваете друг друга», — тихо спросила, чувствуя, что голова уже не кружится. «В подобном исходе событий смерть принял бы я», — ответил он. «Почему?» — нахмурилась, отстранившись. «Он будущий князь и...» Мужчина замялся, будто был не уверен в своих словах. «Мой господин». К нам подошел Хан. Привычный Хан с колючими белыми глазами и недовольно сжатыми зубами. Он был потрепан на вид не хуже Макса. Я поймала себя на том, что болела за хранителя. Было даже несколько приятно увидеть, как попало и адепту-куратору. Ханри открыл было рот, чтобы наверняка сказать какую-нибудь гадость, как в коридоре послышались возня и ругань. Княжич оглядел разгромленную аудиторию, вытер кровь из губы с подбородка и кивком указал на разбитые окна. Макс, на котором я практически лежала, подхватил меня на руки и поднялся. «Что здесь происходит?» раздался злой голос ректора, не успевшего дойти до места событий. Пока адепты пытались выдать что-то внятное главе академии, Хан первый ринулся к окну и сиганул вниз. Я открыла было рот, чтобы запротестовать, но Макс преодолел расстояние до проема на сверхскорости, а потом прыгнул. Визжала я громко, чуть не сорвала горло. Еще бы! Лететь было не с первого и не со второго этажа, а с пятого! Да я терпеть не могла аттракционы, где было резкое падение вниз. Не выносила сопровождающее его ощущение щекотки и мурашек в животе. Когда мы приземлились, Макс со мной на руках понесся в общежитие некромантов, а Хан скрылся в направлении своего жилища. За учебный корпус мы забежали, прежде чем ректор Дарген, взбешенный до невозможного, выглянул в окно. Возле входа в здание некромантов хранитель аккуратно поставил меня на ноги и развернулся, чтобы уйти. «Постой!» — не выдержала я, коротко на него взглянула и направилась внутрь. «Идем, поговорим». Разговор, которого так долго избегала, должен был состояться. И так понимала, что маска служит Хану, но вдруг он расскажет об этом подробнее. Если он хотя бы немного проникся ко мне симпатией, как я к нему, может быть, объяснит правила игры? А если нет, то хоть узнаю причину сегодняшней драки. Пик эмоций из-за событий ранее прошел. Больше не было злости по отношению к хранителю. Она переросла в глухую обиду. Я не ждала от него искренности, преданности или чего-то подобного. Но ведь хотя бы по-человечески можно было объяснить границы, войти в положение, попытаться понять, а не относиться ко мне как к вещи. Я, подобно тому, как меня учили родители, попытаюсь рассмотреть ситуацию с разных сторон. Может, у него были свои причины, например, с тем же уроком Хана, после которого я разбила ему нос. Вдруг Маска, воспитанный в мире таких показательных примеров, решил, что так будет лучше. Что творилось тогда в его голове? Или ему плевать? Он вообще как ко мне относится? Только как к объекту? Сухо и безэмоционально? Или видит во мне живое существо? В небольшом общем помещении, уже за дверью с моим именем на табличке, Макс остановился. Я приоткрыла дверь в комнату и посмотрела на него. Какой же он грязный. Надо же было умудриться разнести целую аудиторию. Это же не маленький класс, а нехилое такое помещение, человек на 200. Я, просто ударившись коленкой, чуть ли не умираю от боли. А им разве мебель с собой сносить и ломать не больно? Стоит теперь весь в грязи, немного в крови и в ссадинах. Ну, хоть покоцали друг друга не сильно. Повреждений особо не было на первый взгляд. Из-за чего же они все это устроили? «Идем», — позвала хранителя, первая входя в свою спальню. «Я выслушаю ответы на мои вопросы, а там уже решу, убить тебя или помиловать». Хранитель хмыкнул. «Знает, что я бы не смогла его убить, причем не только из-за моральных барьеров. Баллонка против слона бы больше сделала. Маска сильнее меня в разы». Вытащив на середину комнаты стул, указала на него блондину. Он покосился на деревянное изделие, вздохнул, но все же сел. Ситуация нервировала не только меня, но и его. Что ж, от этого мне немного легче. В ванной я налила теплой воды в небольшой тазик, захватила полотенце и мешочек с вышитым набор целителя из тумбочки. Поставив все это на стол в комнате, постаралась припомнить, что мне рассказывали про входящие в набор средства. Макс наблюдал за мной молча. Я потянулась к его маске, часть которой была сколота и открывала вид на порез на скуле. «Не нужно», — обхватил мужчина мое запястье. «Ты себя в зеркало видел?» Посмотрела в абсолютно белые глаза. Регенерация у него работала быстро, но сейчас не спешила заживлять раны. Если обработать их, хотя бы промыть, то магия сработает быстрее. «Вы не должны этого делать», — сказал хранитель, глядя на меня. «Это ты не должен был сдавать мои действия Хану!» — вырвалась раздраженная. «Предатель!» «Никто не должен видеть моего лица!» — проигнорировал выпад Макс, возвращая к теме разговора. «Никто, кроме меня, и не увидит!» — ответила. «И ты, кажется, забыл, что в моем случае поздно об этом беспокоиться!» Пока он открывал рот, чтобы выдать очередной запрет, я просто сняла маску другой рукой. Глаза мужчины округлились в удивлении, а рот приоткрылся, будто я сделала что-то шокирующее. На его коже, не везде, лишь на скулах, немного в висках и сверху лба, красовались какие-то символы, словно надписи на другом языке. Засмотревшись, словно от этого они могли открыть мне свое значение, забыла о причине, по которой сняла маску. Вспомнила, когда хранитель попытался незаметно стащить у меня маску обратно. Он мог спокойно забрать ее или первоначально не позволить снять, но будто давал мне шанс побыть хозяйкой ситуации. Отойдя к столу, я положила сломанную маску и взялась за полотенце. Пора смыть с лица хранителя попавшую грязь и немного кровь. Может, тогда порез затянется? Отжав мокрую ткань, вернулась к Максу. Он молча наблюдал за мной, даже когда я аккуратно протирала лоб. Чувствовать на себе его пристальный взгляд было несколько неуютно, поэтому я не выдержала. «Что?» «Вы ничего не чувствуете?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Ты о чем?» спросила, аккуратно промокая место возле небольшой раны. «Да так», задумчиво протянул хранитель. «Неважно». «Снимай рубашку», велела, отходя прополоскать полотенце. То ли из-за резкой смены, то ли из-за сути моих слов, но маска недоуменно замер. «Любоваться на тебя буду», хмыкнула. «Да ладно, я просто хочу помочь тебе обработать ссадины». Он несколько секунд думал, затем снял рубашку, поморщившись от боли при движении. Обойдя его, отметила, что кроме покраснений для будущих синяков, сомнение вызывал лишь один порез на боку, переходящий дальше на спину. Медицинских курсов я не оканчивала и умных целительских книжек не читала, но уж обработать порез могла. Обычного ощущения дурноты при виде крови не испытывала, хотя немного нехорошо все же было. «Не заставляйте себя», — сказал Макс. «Делать что?» — спросила, аккуратно очищая саму рану. «Вы бледная, боитесь крови», — оказался осведомлен хранитель. «Ну, не то чтобы боюсь и не то чтобы крови. Все зависит от ситуации», — ответила я. Он поймал меня за руку. «Скоро сработает регенерация», — повернул ко мне голову мужчина. «Теплые, его пальцы теплые. Я всегда думала, что у нелюдей такие царапины заживают за считанные секунды». Сказала и прошла к тазику, чтобы бросить туда полотенце и взять мазь из набора целителя. «Господин поставил блок», — сказал Маска. «Я почти пробил его». «Какой блок?» Не поняла, о чем он говорит. «Блокировка регенерации», — ответил блондин, — «чтобы впредь думал о последствиях». «Вот, значит, в чем дело. Любит же хан использовать подобные методы». «Как пробьешь, так и заживет?» — уточнила. «Не сразу, но быстро», — подтвердил мужчина. Макс повернул голову чуть в сторону, прислушиваясь, затем протянул руку к маске, и там влетела в его руку. Он быстро закрыл лицо. Дверь распахнулась через мгновение после его действий, явив на пороге двух, ну, очень заинтересованных близнецов. «Льера!» — одновременно выдали они. «У тебя на стуле сидит полуголый мужчина!» «Правда? А я и не заметила!» — не удержалась. «Погоди!» — прищурился первый близнец. — Ты же его видеть не хотела. — Он вообще понимает, что при Максе такое как-то не очень обсуждать? — Решила выслушать, — ответила мягко, хотя хотелось стукнуть вампира по голове. Второй прошел к кровати и завалился на застеленное покрывало, после чего спросил. — И как? — Пока немногословно, — хмыкнула, наблюдая за чувствующим себя как дома нелюдем. «Удобно?» «Очень», — ответил одногруппник. «Отправь его на ораторские курсы», — предложил первый брат, залезая с ногами на широкий подоконник. «Как раз со второго семестра разрешено на кружки ходить. Будешь посещать с ним». «У вас есть кружки?» — ошарашенно спросила я. «Ты что, не знала?» — — спросил Дэм. «На доске же факультетное расписание висит». «Вот слепая», — добавил Дэн. Макс продолжал сидеть, словно статуя, неотрывно глядя на меня. «Нужно выгнать ребят, если я хочу поговорить с хранителем. Не при них же разбираться». «Ну, рассказывай», — кивнул мне вампир с подоконника. «Чего?» — нахмурилась, параллельно размышляя, как бы их выгнать поаккуратнее. «Не то чтобы я не могла сказать «нет», просто от близнецов можно много чего ожидать. Не хотелось разбираться потом с этими шкодниками». «Что там произошло, разумеется», — сказал кровосос на кровати. «И как у тебя получилось использовать магию голоса такой силы?» О том, что я к ней предрасположена, одногруппники знали, а вот как объяснить им настолько мощный выброс, обычный маг моего уровня такой бы не выдал. «Я усилил воздействие», — спас меня отмерший Макс, который поднялся и взял со второго стула потрепанную рубашку, собираясь ее надеть. «Эй!» — остановила мужчину. «Иди за чистой! Я что, зря старалась тут с мокрым полотенцем?» Хранитель кивнул и молча вышел из комнаты. «Так с кем из них ты встречаешься?» Одновременно поддались ко мне близнецы, когда мы остались одни. Закатив глаза, простонала. «И эти туда же. Хотя чего я ждала, если даже магистр Хейм про Хана выдал? Вы знаете про то учение Хана и все равно спрашиваете меня?» Спросила терпеливо. «Конечно, Дэм. А то, Дэн!» Я даже рот приоткрыла от удивления. Уж они-то должны были понять, что ни с одним, ни с другим никакие шуры-муры невозможны после произошедшего. «Вы сейчас серьезно?» — очнулась. «Девушки-существа интересные!» — начал подоконный вампир. «Они любят силу!» — закончил на кроватной. «Ваши, может, и любят!» Нахмурилась. «Или вы неверно понимаете, что значит для девушки сила? В любом случае, в моем мире никто не смеет так поступать с другим человеком, неважно, какого он пола. А девушка после такого и разговаривать не станет». «Ну, ты же разговариваешь», — сказал первый брат. «Я хочу сначала выяснить, что произошло, а уж потом делать выводы», — ответила терпеливо. «Не поздновато», — спросил второй. «Лучше поздно, чем никогда», — скрестила руки на груди в защитном жесте. «Я хотела решить без эмоций». «А-а-а», — протянул Дэм. «А значит, к Хаанри ты нос расквасила с точным расчетом?» По его глазам было видно. Издевается. «Он заслужил!» — уверенно кивнула. В комнату вошел переодевшийся Макс, встал рядом с дверью и прислонился спиной к стене. Новая маска на его лице заставила меня передернуться. Какая-то она пугающая. Черного матового цвета, полностью закрывающая лицо, кроме прорези для глаз и без рисунка губ. То есть обычно они нарисованы или выбиты, а тут создавалось ощущение, будто у него вообще нет рта. Жутковато. «Ну ладно», — спрыгнул с подоконника Дэн. «Не будем мешать. Ты же нам все равно потом все расскажешь». Подмигнул второй вампир, последовав за братом. «Конечно!» Протянула, не собираясь выполнять сказанное. Вампиры подозрительно посмотрели на меня и, решив больше не мучить, ушли. Я убрала мешочек с целительским набором на место, вылила воду из тазика, промыла его и повесила на крючок, а полотенце кинула в ведро с грязным бельем. Вернувшись в комнату, посмотрела на продолжающего липнуть к стене хранителя. «Поговорим?» — спросила его, прошла к письменному столу и оперлась на него пятой точкой. «Хорошо», — согласился мужчина. «Уже что-то». Я задумалась. С чего бы начать? Спросить, работает ли на Хана? Узнать больше о хранительстве? Задать вопросы о нем самом? Может, начать с себя? Точно. Пожалуй, сначала обозначу свои правила». «Макс», — начала, решительно посмотрев в его глаза, — «я знаю, что, попав в ваш мир, получила исключительную силу. Из-за нее меня приняли без элементарных знаний в академию и приставили тебя». Выдержала паузу, думая, как бы сказать помягче. Но несмотря на то, что я каким-то чудом теперь в вашем мире, у меня есть свои принципы и правила, которых я придерживаюсь в жизни. Я сюда попадать не хотела и меняться под вас не собираюсь». Хотя заявление прозвучало громко, имелось в виду вовсе не игнорирование местных правил, ну или еще чего похуже. Это касалось адекватных вещей, не противоречащих общим законам. Макс продолжал опираться на стену возле двери, скрестив руки на груди. То ли ему не нравились мои слова, то ли он вообще не хотел этого разговора. Я чувствовала, будто возле него выстроился невидимый барьер. Хотя еще ничего не успела спросить о нем самом, мужчина уже ушел в оборону. То, что моя сила всем вокруг нужна, меня волнует только с точки зрения собственной безопасности. Честно говоря, мне плевать, что нужно от меня к Хаанри и остальным особо интересующимся. Проговорила, чувствуя в груди неприятное сдавливающее ощущение. Я хочу жить своей жизнью! Хранитель продолжал молчать. Глядя в его глаза, старалась сосредоточиться и не видеть надетую на нем маску. Уж очень она мне не нравилась. «Я не знаю, что такого в моей силе. Но вижу я нити, ну что такого?» Пожала плечами. «Почему из-за этого мне нужно сидеть в заперти в академии? Если уж говорить об этом, с чего здесь безопасно?» Вопросы Макс слышал, но отвечать не спешил. «И еще...» Мой голос изменился, хотя я надеялась, что смогу сказать спокойно. «Такие уроки, как вы устроили мне с ханом, не просто неприемлемы, а недопустимы в моем отношении. Если практика продолжится, то я убью вас обоих, выучусь и убью, ясно?» Мужчина напротив остался неподвижен. «Я буду ходить в город. Если ты так хорош, как говорили о тебе тени, то сможешь меня защитить, ведь так? В действительности это же не проблема. Ты не хочешь пускать меня к Шендагу из-за приказа хана, а не потому, что не можешь обеспечить мою безопасность. Я права?» Он молчал долго, но потом, когда понял, что я жду ответа, произнес безэмоциональное. «Это неприемлемо». «А что приемлемо?» Нахмурилась. «Сидеть безвылазно в академии? Зубрить уроки и даже мысли не допускать выйти в город?» «Так безопасней», — сказал хранитель, не отрывая от меня взгляда. Я, периодически рассматривающая комнату, вновь взглянула на Макса. Надо бы потерпеть до конца разговора, но... «Да сними ты уже маску!» — не выдержала. «Она меня пугает!» «Я не могу», — ответил мужчина. «Почему?» Вздохнула. Терпение подходило к концу, израсходованное на спокойное объяснение собственных позиций. «Никто не должен видеть мое лицо», — ожидаемо ответил он. «Я уже видела!» — закатила глаза. «Да и что в этом такого? Если тебе по должности положено, так при выходе обратно наденешь». «Этого нельзя было допустить», — мрачно выдал блондин. «Я должен был услышать ваши шаги». Он говорил так, будто произошло что-то серьезное. Чего он вообще к этому так прицепился? Ладно бы был изуродован, так Макс красавчик. Ему я, конечно, об этом не скажу. Это всего лишь лицо. Не понимала проблемы. Не убьют же меня за это. Не убьют. Ну вот и все. Хранитель все равно не стал снимать маску. Я посчитала, что подойти к нему и сделать это самой будет несколько странным. Ладно. Потерплю немного, потом попрошу сменить на другую. Боюсь, если отправлю сейчас, настрой разговора спадет или мужчина вообще куда-нибудь удерет, мало ли. Ладно, продолжим. Решила вернуться в прежнее русло. Ты знал о том, что задумал с муравейником хан? Тогда на паре Леранта. Нет, ответил хранитель твердо. Не знал? Хм, а может, он не так безнадежен? «Ну, когда узнал?» — спросила, нахмурившись. «В момент корректировки моего переноса», — сказал Макс. «В смысле?» — уточнила, хотя сама догадалась, о чем речь. «Телепортист отправил меня в гостиную, вас в муравейник», — подтвердил мужчина. «И ты не стал меня оттуда вытаскивать?» — продолжила, сглотнув. Я вспомнила, как вышла в большой гостиной боевых магов и увидела Хана с Эйлин и стоявшего рядом Макса. Неприятные ощущения обиды и страха вернулись. В уменьшенном виде, лишь воспоминанием, но этого хватило, чтобы сердце забилось мощнее, а к горлу подкатил ком. «Да», — спокойно ответил хранитель. «Почему?» — спросила, надеясь услышать в ответ более-менее подходящее оправдание. «Господин запретил», — вздохнул Маска и скрестил еще и ноги. Очередной защитный жест. Ему точно не нравился разговор. «Мне вообще-то тоже не понравилось, когда меня продержали несколько часов в темнице. И не важно, что в итоге все хорошо. Я там чуть со страху не умерла. Ты ведь сказал, что я твоя хозяйка. Что-то там про цикл привязки говорил. А слушаешься Хана?» «Я все еще остаюсь его вассалом», — недовольно сказал Макс, будто сам этого не хотел. «Я не могу нарушить прямой приказ». «То есть прикажи тебе, Хан, стоять на месте, пока меня убивают? Ты бы так и сделал?» Отлипла от стола и принялась перекладывать на нем бумаги, повернувшись к блондину спиной. Услышать его ответ было страшно. «Нет. Приказ вас защищать приоритетней. При противоречии я могу ослушаться», — сказал он. «А что было бы, ослушайся ты его тогда?» Повернулась и посмотрела в его глаза. «Когда Хан решил меня проучить и закрыл в муравейнике общежитие боевого факультета?» «Нарушение приказа правящей семьи карается смертью или изгнанием в зависимости от степени тяжести», — спокойно ответил блондин. «Вот значит как. Ничего себе, у них там законы жесткие. У нас когда-то тоже была монархия, но меня никогда не интересовали уроки истории. Может, так же было? И что теперь? С одной стороны, права я, с другой — он. Мне и правда не угрожала опасность. Но с точки зрения человечности он должен был меня вытащить оттуда. В то же время, ослушайся он Хана...» В груди завозилось неприятное чувство. Я все еще ощущала обиду. «Кто рядом со мной? Хранитель или слуга Хана?» Еще я понимала... Нужно делать скидку на то, что это существа другого мира. Ожидать от них психологии, как у людей, ну, как-то глупо. Может, я считаю, что он должен был меня вытащить, а Макс действительно не видит в произошедшем проблемы. Вздохнула, уставившись в пол и вновь оперевшись на стол пятой точкой. Ладно. Не знаю, что решить по этому поводу, перейду к другому. «Ты докладываешь ему?» «О моих действиях?» — спросила спокойно, вновь взяв себя в руки. «Нет», — ответил Макс. «Он не приказывал?» — подняла на него взгляд. «Мне запрещено передавать информацию по объекту», — сказал мужчина. «Вообще всю?» «Я могу отвечать на разовые вопросы, но не передавать все действия». «Фух. Я-то думала, он все бежит Хану рассказывать. А как тогда Тень узнал про вылазку в город? Следил наверняка. А сегодня вы почему аудиторию разнесли? Чуть не забыла о последних событиях». «Господин разозлился», — ответил мужчина. «Из-за чего?» — спросила немного раздраженно. «Мне не нравилось, что приходилось вытягивать из Макса каждое слово». «Вы видели мое лицо?» Тише обычного произнес он. «И что?» Удивилась. «Это фатально?» «Что?» Не понял хранитель. «Ну, это приведет к чему-то неизбежному?» Объяснила значение слова. «Я умру или что?» «Вы не умрете», проигнорировал первый вопрос Маска. «А что тогда?» Вытаскивала из него нужное. «Это принесет некоторые изменения». Макс отлип от стены, подошел к окну и принялся что-то там рассматривать. «Какие изменения?» С трудом проговорила, чувствуя, что вот-вот психану. «Ты можешь мне нормально рассказать? Я не умею задавать правильные вопросы». «Нет», — Вздохнул он и посмотрел мне в глаза. «Господин запретил объяснять вам последствия». Да скрежет, стиснула зубы. «Опять хан! Бесит! Я ему вещь, что ли? Это не делай, туда не ходи. Так еще и рассказывать мне что-то запретил. Он всегда так себя ведет. Ханри не мой сюзерен. Или как там говорится, я свободная и независимая девушка. Прикокошить бы его под кустом. Бесит. Черта с два я буду плясать под его дудку», — скрестила руки на груди. «Я все равно буду ходить к Шандагу. Пусть таскает этих своих ищеек в академию, раз ему так нравится». «Вам нельзя выходить в город», — спокойно сказал Макс. Я опустила руки, посмотрела на хранителя и жестко спросила: «И кто мне запретит?» «Господин», — ответил он, продолжая смотреть на полигон, виднеющийся из окна. «Он мне не господин», — произнесла раздраженно. «А мне только что подумалось, что зря я на Макса все это время наговаривала, что он не слуга хана, и ему даже можно доверять хотя бы немного». Обрадовалась, мол, не зря чувствую себя рядом с ним в безопасности. Чутье не обмануло. Он не такой, как княжич. Ага, сейчас. «Вы находитесь под защитой теней, поэтому обязаны соблюдать правила». Спокойный тон. «Никому я ничего не обязана!» Разозлилась. «Никаких бумаг не подписывала!» Хранитель посмотрел на меня удивленно. «Наверное, теням в большинстве своем достаточно слова, чтобы подогнуть под себя. Но я не собиралась стелиться под князя теней. Хотят меня защищать? Пусть обоснуют. Составим общие правила, подпишем соглашение, а не это вот все». Конечно, я понимала, что мне нужна защита. Это показали вылазки в город, но одно дело защита, а другое — контроль. «Слушай», — пыталась удержать себя от того, чтобы не взбеситься окончательно. «Либо ты защищаешь меня, но я делаю, как считаю нужным, либо я найду способ оградить себя от всей вашей расы», — сказала решительно. «И поверь, то, что я иномерянка, мне в этом поможет». «Ваша безопасность важнее ваших желаний», — заявил он. «В город вам путь закрыт». «Это еще как понимать?» Начинала все больше раздражаться. «Мне дан прямой приказ не пускать вас из-за высокого риска», — ошарашил меня хранитель. «То есть больше я не смогу выйти за пределы академии?» Удивилась своему холодному тону. «И если раньше это запрещал мне только хан, то теперь и ты не позволишь?» «Да», — ответил, не глядя на меня. «Уходи», — велела жестко. «Льера, я...» — начал хранитель. «Вон, я сказала!» — рявкнула на него. Хранитель зарычал, впервые выдавая столь сильную эмоцию, затем резко развернулся и стремительно покинул помещение. «Ух ты! Наш мистер безразличия разозлился! Интересно, с чего? С того, что выгнала? Не привык к такому? Или ожидал покорности? Я вам еще устрою и покорность, и смирение. Я не против соблюдать правила чужого мира, но если они адекватны, и если уж кто имеет право злиться, то это я». Вытерев злые слезы, я посмотрела на закрытую дверь, будто она могла дать мне ответы. Хотя Макс не целиком принадлежит хану, он явно поддерживает его решение, по крайней мере, по части выхода в город. Кажется, я действительно могу оказаться запертой, и это сильно меня напрягало. Впрочем, чего ожидал от этого разговора? Что Макс попросит прощения за раннее бездействие, а потом будет шастать со мной, где я захочу? Три ха-ха. «Не на ту напали!» — зло сказала я в никуда. «Я вам еще покажу, как указывать людям из других миров!» «Нужно в библиотеку. Сначала разберусь с академными заданиями, а затем сяду за местные законы». Еще будучи на земле, я поняла одну простую истину. Лазейку можно найти везде. И хотя я училась не на юриста, начать никогда не поздно.